«Можете вырвать его к черту?» — спросил поляк, когда Антон закончил осмотр. Солнце освещало полость рта не хуже, чем направленный луч электрического света. Они находились перед окном в хате, неподалеку от площади. «У вас одонтогенный периостит в гнойной стадии», — сказал Антон, сжимая и разжимая пальцы, чтобы перестали дрожать. «Удалять зуб не рекомендуется. Может произойти заражение. Нужно вскрыть десну и выпустить гной». Капитан сморгнул, побледнел. «Черт, с детства это ненавижу. Не поверите, два фронтовых ранения, а при мысли о любой стоматологической операции охватывает ужас. Глупо. Вас, должно быть, в детстве очень напугал первый визит к зубному врачу. Травмы детской психики сохраняются на всю жизнь. Головокружение прошло, и тремор меньше. Господи, я был на дюйм от смерти». Сколько раз попадалось ему в романах это дурацкое выражение «на дюйм от смерти». Дюйм — это движение пальца, спускающего курок. «Вы сумеете? Ну, разрезать десну и прочее. Надо же! И глаза уже не бешеные. Обычные глаза, человеческие. Попробую я. Теоретически знаю, как это делается, но на практике не доводилось». Внезапно глаза капитана вновь почернели и стали страшными. «Только гляди у меня, эскулап. Сделаешь хуже — брюхо прострелю». Ну вот опять пальцы затряслись. «Надо успокоиться, иначе...» Про «иначе» лучше было не думать, а то не получится успокоиться. «Благослови, Боже, профессора Шницлера за курс лекций по истории обезболивания. Самый давний и простой способ – местная анестезия холодом. Если, конечно, можно добыть льда. Лед притащил денщик, целую глыбу из погреба. Антон отколол кусок, мелко раскрошил, завязал в бинт, велел держать. «Уф, уже легче стало», — сказал больной через минуту. «Держите, держите до полного онемения». Толстую иглу, одолженную хозяйке, Антон прокалил на огне, прикидывая, из чего бы соорудить дренаж. Придумал. Денщик побежал в штаб к связистам. Вернулся с самым тонким электрическим проводом, какой у них там был. Антон вытянул металлический сердечник, продул трубочку. «Пожалуй, сойдет. Продезинфицировать спиртом. Откройте рот как можно шире и не двигайтесь. Очень больно не будет. Вот так чувствуете что-нибудь?» Капитан отрицательно помычал. Когда Антон проколол флюс и расширил ранку, больной даже не вскрикнул. Кустарная криоанестезия отлично работала. Дальше было просто. Вставить дренаж, подождать, пока капля за каплей медленно выйдет гной, промыть спиртом. Только теперь поляк вскрикнул. «Все, все, сейчас прижгу, и больше больно не будет. Вечером прополоскайте спиртовым раствором. Но при первой возможности покажитесь настоящему дантисту». Пьер сосредоточенно подвигал челюстью, водил кончиком языка по десне. «Не болит». И опухоль почти исчезла. «Господи, какое счастье!» «Ну, доктор, просто не знаю, как вас благодарить». «То есть знаю, конечно. Вы не беспокойтесь, с вами ничего плохого не случится. Через час пойду проверять оцепление и отпущу вас. Идите на все четыре стороны». «Как же мне повезло, что я вас встретил». От облегчения, от пережитого страха капитан сделался словоохотлив. «Маленький страх обостряет чувства. Большой притупляет», — думал Антон. Он-то говорить не мог совсем, только слушать и курить. Сигареты у поляка были хорошие, американские. Антон не видал таких с самого Цюриха. Желудок был пуст, а есть не хотелось, хотя капитан поставил на стол тарелку с колбасой, фляжку водки. Сам он пил много и легко, не закусывая и не пьяняя. Хоть Антон и молчал, беседа лилась без затруднений. Пан капитан задавал вопросы и сам на них отвечал. «Вы как у красных?» «Ладно, сам знаю. Так сложилось. И у меня так сложилось. Останься я в 17-м в России, сейчас был бы у Врангеля. А может, был бы красный военспец по мобилизации, как и вы. Я ведь тоже учился в университете. Плохо помню. Лекции, книжки, фортепиано. Помню, плакал. И застрелиться хотел из-за какой-то дуры. Будто не я. Офицер задумался. Или тот был я, а этот не я. Черт знает. 3 года воевал с германцами, потом с украинцами, теперь с вашими. Впервые человека убил в 15-м году в атаке. Вырвало. Анекдот. А когда пленных при мне первый раз расстреливали, не мог смотреть, отвернулся. Сейчас что муху, что человека. Подозвал денщика, показал опустевшую флягу. О чем я? А, да, мы все сошли с ума. Усмехнулся. Сколько раз я слышал эту фразу? Мы сошли с ума. Мир сошел с ума. Может, и не было никакого ума. Может, мы все просто проснулись и увидели, что мир — навозная куча, а мы в ней черви. А дорого ли стоит жизнь навозного червя? От неумолчной болтовни полусумасшедшего капитана у Антона разболелась голова. Надо было что-нибудь съесть, ведь со вчерашнего утра они крошки. Но при одном взгляде на колбасу накатывала тошнота. Когда последний дозор остался позади, поляк пожал Антону руку. «Идите». А лучше пригнитесь и бегом. Стрельнет еще какой-нибудь скот часовой со скуки. Сунул флягу, несъеденную колбасу, полбуханки хлеба. Задумчиво сказал, может, когда-нибудь все восстановится. А может и нет. С этим напутствием Антон затрусил к темнеющей вдали опушке. От ложбины к ложбине, от куста к кусту. Ну и день. Ну и день, повторял он, задыхаясь. И ведь еще не закончился.